Эпилог. 3 года спустя. «Оно идеально!» — прошептала невеста, проводя рукой по своему платью. «Я рада, что тебе нравится», — ответила я. «Не просто нравится. Такое чувство, что ты залезла ко мне в голову и воплотила платье в жизнь». «Приятно слышать», — улыбаюсь. «Если все устраивает, я полечу домой». Спустя несколько часов я уже ехала домой. Была поздняя ночь, дом спал. Я тихо вошла внутрь. Ко мне навстречу тут же выбежал Джебик, словно чувствовал, что я вернусь раньше. «Привет, красавчик!» Подхватила 6-килограммового кота на руки и провела по мягкой шерсти. «Пора худеть, парень, я скоро тебя не подниму». На телефон пришло уведомление. Я посмотрела, эта невеста писала в восторге о платье. Я стала дизайнером эксклюзивных свадебных платьев. В каждое вложено много сил и времени. У меня команда из 5 человек, и мы все делаем сами. Несколько лет назад я познакомилась с одной известной моделью и сшила ей платье. После этого заказы посыпались, как из рога изобилия. Мне удалось достичь таких высот, на которые я даже не рассчитывала. Как и сказал Алим, я стала знаменитой на весь мир. Дело случая, но я горжусь собой. Как и Раян. Я иду наверх по ступеням и открываю дверь напротив нашей спальни. И застываю. Сердце переполняется такой нежностью и любовью. Это самое совершенное чувство на земле. Муж спит на полу. Обе его руки подняты к кроватям, и наши дети держат его за руки. Сын и дочь. Мы с Раем не планировали беременность, но когда узнали о ней, то приняли решение уехать. Я хотела продолжить учебу. И не хотела больше жить там, где все напоминало о самом ужасном дне моей жизни. Я знала, что просить об этом Раяна будет слишком. Но я и не просила. Он сам предложил. Мы переехали в Италию, где я продолжила учебу, а Раян занимался бизнесом. Мы выбрали себя. Тихую и счастливую жизнь. Рай поддерживал меня во время беременности. Я слушала сестер и думала, что у меня будет спокойная беременность. Но наш первенец, Булат, решил, что спокойная беременность не для нас. Я даже не думала, что может быть так плохо. Меня долго мучил токсикоз. Был упадок сил, и на каждом этапе Рай был со мной. Это невероятный опыт. Роды были естественные, легкие и быстрые. А через год я родила нашу принцессу Амиру. И самое важное, мы вообще не прибегали к помощи нянь. Мы втроем, Рай, я и Джебик, занимаемся воспитанием детей. Кот сразу решил, что он главный родитель и практически не отходит от детей. Я прошла в комнату, поцеловала по очереди детей, а потом разбудила Раяна. «Привет», — тихо сказал он и поднялся на ноги. Я за руку вывела его из комнаты, зашли в нашу спальню. «Почему не сказала, что вернешься? «Сюрприз», — сказала я. Муж улыбнулся и притянул в свои объятия, нежно поцеловал в губы. «Самый лучший сюрприз». Я рассказывала ему о заказчице, а он о том, что Булат подрался с каким-то мальчиком его возраста, который посмел толкнуть Амиру. Говорил с такой гордостью, что я лишь головой покачала. Говорить о том, что это всего лишь дети, бесполезно. Вот так теперь и проходят наши дни в заботе о детях, о семье. Самое лучшее время в наших жизнях. Мы с Раяном были многого лишены. Мы оба не знали, что такое родительская любовь. Нам казалось, что мы недостаточно хороши. Наши дети никогда не испытают того, что мы. Они будут расти в любви, гармонии и мире. Мы сделаем все для этого. Мы друг для друга целый мир. Мы семья, мы крепость. Наша любовь нерушима. Мы Имановы. Люблю тебя, Вика. А я люблю тебя, Рай. А через 9 месяцев наша семья стала на одного человечка, двоих котов и собаку, больше.